Клубника. Клубнику тщательно промыть и перебрать. Часть ягод разварить, доведя их только до кипения. Можно протереть. Приготовленную жидкость разлить в банки до 1/3 высоты. В горячую жидкость положить целые ягоды, слегка прижать. Банки закрыть и поставить для пастеризации. Полулитровые банки пастеризуются 25 минут. Большие – несколько дольше.